Ранее в сериале. Студентка Ника и ее подруга Ксюша возвращаются из ночного клуба «Валюкрес». Они оказываются на кладбище, где встречают Антона Князева. Антон рассказывает, что у него есть вторая душа, которая бодрствует по ночам. Двоедушники видят Есми, неживых, населяющих город. Когда люди гибнут и не успевают понять, что мертвы, они становятся Есми. Двоедушники отправляют их наизнанку города, чтобы восстановить порядок. В этом состоит их долг и предназначение. Ксюша перестает выходить на связь. Двоедушник Антон может помочь с поисками, поговорить с Есми. Ксюша уже третья девушка, исчезнувшая после посещения Валюкреса. Ника знакомится со второй душой Антона, Антоном Ландером, который называет себя Игни. Вместе они находят тела пропавших девушек. Ника вновь идет в клуб «Валюкрес». Там она общается с владельцем клуба, который зовет себя Виком и понимает, что он тоже чья-то вторая душа. На самом деле Вику нужна помощь Игни, и он угрожает убить Антона, чтобы встретиться с его второй душой. Вик просит Игни отвезти Есми наизнанку города в счет долга Вика. Сам он хочет остаться в живых. Игни говорит, что это не сработает, но все-таки соглашается. Наизнанке города ему не разрешают передать чужой долг, поэтому он выплачивает чужими, Есми свой. Антон и Игни теперь свободны. Ника узнает, что при рождении тоже должна была стать двоедушницей. Она принимает свою вторую душу, Арсенику, и уходит наизнанку города вслед за Игни. Игни знакомится там с пределом порядка, местными правоохранительными органами. Все взбудоражены, наизнанку пробрался живой человек. Игни не знает, что это Ника. Из-за ее поступка наизнанке начинается хаос. Сторона неживых опасна для Ники, но Игни находит ее и выясняет, что Нику можно спасти, если пройти на лицевую сторону по мосту будущих мертвецов. Игни и Ника возвращаются в город. В тот же вечер Антон погибает и занимает место Игни, становится его второй душой. А Игни понимает, что вместо Ники на лицевую сторону вернулась совсем не она. Букмейт представляет. Саша Степанова. Двоедушница. Читает автор. Эпизод первый. Подделка. Бажена. Бажен Юрьевна, пропуск! Пришлось возвращаться. Здороваться, кивать и с виноватой улыбкой шарить в рюкзаке. Раньше она всегда так делала. Вот и веди себя, как раньше. Отыскав пропуск, Бо взмахнула им и сбежала, прежде чем скучающая над сканвордами охранница успела начать свой обычный допрос. Ноги пересчитали вмятины на ступенях. Тех же, что были здесь вчера, позавчера и 20, и 40 лет назад, когда Бо еще не родилась. Все обычное раздражало, потому что сама она изменилась. На то, чтобы раскроить жизнь даже не на до и после, а на есть Бо и нет Бо, хватило пары секунд. Вместо нее по паркету некогда доходного дома Бугрова быстро шагал кто-то другой. С той же ультракороткой стрижкой, в тех же гриндерах и сером свитере под расстегнутым пуховиком. На этом сходство заканчивалось. Пройдя мимо офиса Центра детского туризма и краеведения, она отперла дверь без таблички в конце коридора. Зал для тренингов был пуст, стулья и флипчарт сдвинуты к стенам. В консультационном кабинете тускло горел свет. Бо, которая еще не придумала, как называть себя теперь, размотала шарф и вошла. Маша, кажется, подмены не заметила. Подняла голову, устало посмотрела на нее и улыбнулась. Боже, ну наконец-то! Смена Бо началась полчаса назад. Впервые в жизни она опоздала. Не понимаю, как ты сидишь тут по ночам одна. Страшно. Все время кажется, что за дверью кто-то ходит. Раньше Бо отвечала. Дома еще хуже. Она жила неподалеку, в старой однушке с прогнившими трубами и худыми оконными рамами. Стены комнаты были оклеены матовыми черными обоями. Очередная причуда матери. Во время болезни их появилось так много, что Бо устала спорить. Отец ушел из семьи, как только ей исполнилось 18. Матери не стало прошлой зимой, и теперь Бо жила одна. У нее всегда можно было вписаться и переночевать. Взамен она просила пакет кефира и буханку хлеба, а за пачку пельменей разрешала остаться еще на пару дней. Сама Бо ненавидела черные обои, гнилые трубы и вечный сквозняк, поэтому не слишком много времени проводила дома. В службу психологической помощи она приезжала на раздолбанный ржавый ГАЗ-3110, унаследованный от деда. Пешком получалось бы быстрее, но Бо каждый день заводила двигатель, опасаясь, что если не будет этого делать, машина умрет так же незаметно и тихо, как дед. На светофорах ее «Волга» глохла. Количество часов, проведенных за рулем, никак не переходило в качество. К тому же Бо часто останавливали для проверки документов. Невысокая, с детским лицом, она, должно быть, казалась подростком, который угнал деда в автохлам. Днем аспирантура, ночью кабинет в 2 стола и 2 стула с креслом-мешком, в котором можно подремать. По ночам звонили одинокие, потерявшие смысл, страдающие бессонницей или пьяные. Бо такое вполне устраивало. Если в графике внезапно появлялся свободный час, она ехала в штаб поискового отряда, где волонтерила последние 4 года. Там всегда находилось, что делать. Пока Маша дописывала отчет, Бо сняла ботинки и утонула в кресле-мешке. Раньше она сразу включала чайник и заливала кипятком растворимый кофе. Пора бы забыть про раньше. У таких, как она, нет ни прошлого, ни будущего. Бо произнесла мысленно, затем повторила вслух. «Маш, я только что сбила человека». Скрипнула инвалидная коляска, Маша развернулась к Бо, плед сполз с ее коленей и попал под колесо. «Боже, как?» Поворачивала и не заметила мотоцикл. Я ехала медленно, это он гнал, как черт. А виновата я. Не пропустила помеху справа. Не вызвала скорую и до кучи скрылась. «Февраль, Маш, какой мотоцикл?» Маша переместилась к вешалке и с каменным лицом начала натягивать куртку. «Я туда съезжу. Может, все не так плохо. Главное, чтобы он выжил. Тогда будет совсем другая статья. Зря ты, конечно, уехала. Я хотела остаться, но он меня прогнал». «Прогнал?» Маша замерла в полоборота. «Ты с ним говорила?» «Да, вышла проверить». Ее снова начало потряхивать, и Бо зажала ладони между коленей. Он был живой, но неадекватный. «Тебя это удивляет?» «Нет, но...» Он сказал, что скоро наступит хаос, живые начнут видеть мертвых и тоже захотят стать мертвыми. Так вполне могли говорить те, кто звонил на телефон доверия во время весеннего обострения. Потом велел мне проваливать и срочно найти Антона Князева, который знает, что делать. Так себе история. Ладно, жди. Я позвоню. Где он? Перекресток Звездинки и Алексеевской. Поняла. И это, замену себе найди. Туманнику позвони, он приедет. Работать все равно не сможешь. Тебе самой сейчас психолог нужен. Оставшись в одиночестве, Бо поставила чайник и снова зарылась в кресло. Она всегда мечтала помогать людям. Стать, наконец, видимой. Еще лучше. Незаменимой. Поэтому хваталась за все, что не спешили делать другие. Когда пропадал человек, первая лезла в заброшки, обшаривала чердаки и колодцы, расспрашивала бездомных и городских сумасшедших. Как-то едва за это не поплатилась. Сосед пропавшего школьника на 3 часа запер ее в сарае. Потом, правда, выпустил. Сказал, что принял за мошенницу. Свою аспирантскую работу Бо писала здесь же, в службе доверия, в перерывах между звонками. Ночные смены несколько раз собирались упразднить, но она снова и снова их отстаивала, и вовсе не ради повышенной ставки. Чужие беды наполняли ее жизнь, словно синтепон туго набитого игрушечного медвежонка. Это и было ее жизнью. А когда беда случилась с ней, Бо не справилась. То, что должна была сделать она, делала сейчас Маша. Чайник вскипел, тут же зазвонил рабочий телефон. «Не сменилась? Сиди теперь, сгребайся. Телефон доверия, консультант Бажена, я вас слушаю». «Боже, все хорошо». Маша, милая Маша. Ничего уже не будет хорошо, но именно это слово хотела сейчас услышать. Скорую и ДПС я вызвала. Побуду с ним. Узнаю, в какую больницу его повезут. Спецсигналы взвыли дважды. За окном и в трубке. Свитер колко прилип к спине. Бо съежилась. Казалось, ее уже разыскивают, высматривая прямо сквозь стены. «Они здесь», — подтвердила Маша. «Я перезвоню». Бо повесила трубку и выложила на стол плоский ключ с причудливой резьбой, который все это время валялся на дне рюкзака. Вот оно, вещественное доказательство. Живые начнут видеть мертвых и тоже захотят стать мертвыми. Бессмыслица. Потом он сказал: «Я не успел. Антон знает, что делать. Найди Антона Князева. Я буду молчать. Только найди Князева». И еще что-то неразборчиво. Лика? Вика? Расстегнул карман косухи и достал этот самый ключ. Его нужно было отдать Князеву. Бо точно знала, что не должна уезжать, но когда он велел проваливать, отчего-то послушалась. Стиснула ключ в ладони и не выпускала всю оставшуюся дорогу. Только на КПП, перед тем, как достать пропуск, бросила его в рюкзак. Найти человека по таким вводным данным в городе-миллионнике практически невозможно. Один только Контач по запросу «Антон Князев» выдал 2500 человек. Отфильтровала по городу. Осталось 25. И никаких гарантий, что здесь есть нужный. Не будет она никого искать. Арсеника. Который? Вон тот? На байке? Слушай, а он ничего. Пришлось рассказать Соне про сталкера, чтобы согласилась провожать до дома после универа. Подругами они не были, но Соня хотя бы не шарахалась от нее, как остальные. Арсеника тогда выписалась из больницы и впервые пришла на пары. Безумно хотелось стать, наконец, своей. Заполнить список контактов в новом смартфоне, после лекции гулять по центру, скидываться на пиццу, обсуждать шмотки. Сначала она решила, что ее не узнали. Но нет. В перерыве староста промямлила что-то про несданный реферат. На Арсенику не смотрели. К ней не подходили. Лишний раз не обращались. Вытолкнули из круга и замкнули круг. К счастью, Соня недавно перевелась заочки и не знала того, что сразу почувствовали другие. Арсеника не была той, за кого себя выдает. С Соней можно было спуститься в буфет, вместе дойти до остановки, она жила в другой стороне, на автозаводе, и попросить о помощи, когда возвращаться одной стало опасно. В сталкера она сначала не поверила, а теперь сама его увидела и понесла всю эту чушь про «он ничего». У нее даже походка изменилась. Бесполезно. Тот смотрел только на Арсенику и видел ее одну. Их разделял газон, решетка университетской ограды и узкая полоска тротуара. Арсеника и Соня развернулись и пошли к другому выходу, но Арсеника знала, что он встретит их и там. Не приблизится, ничего не скажет, так и будет стоять. А если она сама попробует подойти, его мотоцикл затеряется в потоке машин. Завтра все повторится. Он поджидал ее возле института. Пару раз мелькал у дома. Однажды Арсеника наткнулась на знакомый байк посреди парковки кинотеатра. Она постоянно чувствовала на себе его взгляд. Даже там, где его быть не могло. В маникюрном салоне, в примерочной, в собственной постели. Сталкер смотрел на нее без злости, без агрессии, без ненависти. Так, словно ее уже не было. Ни о чем другом думать не получалось. Арсеника жила и не жила одновременно. К тому же ее собственная мать начала вести себя странно. Спрашивала о школьных поездках в летний лагерь. Как бы невзначай заговаривала о дальних родственниках или дурацких детсадовских воспитателях, которых Арсеника почему-то должна была помнить. Удивлялась новым привычкам. Придиралась к словам. Пока что удавалось выжимать ответы из памяти той, чье тело она уже привыкла считать своим. Каждую родинку, каждый ноготь. И это лицо. Чистый лист, на котором она рисовала себя. Вот только память таяла. Не исчезала совсем, а словно скрывалась. Уходила в глубину. Воспоминания ей не принадлежали. И чем дальше, тем сложнее становилось их извлекать. Арсеника надеялась, что матери надоест ее проверять. Рано или поздно устанет от подозрений и успокоится. Попутно приходилось думать о том, как избавиться от сталкера. От этого чертова Ландера. Выход нашелся внезапно. После занятия она обычно дожидалась, пока схлынет поток одногруппников. Не хотелось чувствовать себя камнем, который со всех сторон огибают волны. Вместо этого можно было взять кофе в наконец-то свободном автомате и сесть за свой столик, делая вид, что этот кофе сейчас тебе жизненно необходим. Но на этот раз к автомату была очередь. Там стоял Павел Нелидов. Тело отреагировало быстрее памяти. Пришлось сцепить руки, чтобы не ударить его по лицу. «Ник, привет». Даже искусственный загар не скрыл того, что Нелидов побледнел. «Ты как? Выглядишь, кстати, классно». «Врачи сказали, чудом выжила». «Послушай, я не знал, что Виктор так сделает. Он собирался просто поговорить. А потом вы оба пропали. Валерия Карпович умерла, знаешь?» Арсеника пожала плечами. Ей было все равно. Видимо, ее тоже он убил и прячется где-то. Я честно не думал, что так получится. Столько проблем теперь с этим клубом. Меня вызвали как свидетеля и... Помоги мне. Что? Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал, уточнила Арсеника, которую меньше всего на свете волновали проблемы Нелидова с законом. В знак того, что у нас больше нет друг другу никаких претензий. У меня и так нет к тебе никаких, как ты говоришь, претензий. Возможно, будут. Если я уточню, кто меня запер, ты перестанешь быть свидетелем, сказала она быстро. Меня преследует один человек. Помоги от него избавиться, и я обо всем забуду. Некоторое время Нелидов молчал, размышляя. Тут ты не по адресу. Произнося это, он будто не был уверен и считывал правильность каждого слова по ее реакции. Мои ребята на такое не пойдут. Сам я тоже. Как знаешь. Арсеника сделала вид, что уходит. Нелидов, конечно, задержал. Подожди. Телефон свой дай мне. Арсеника протянула смартфон. 11 цифр он набрал по памяти. Сохрани, это знакомый Вика. Пару раз общались по клубным делам. Было экспертно. Скажешь ему, что намечается вечеринка с фаер-шоу. Только меня не приплетай и деньги ищи сама. Да, вот еще что. Опять этот взгляд. Как у Ландера. Словно на мертвую. А она жива. Жива. Это они все скоро станут покойниками. Не смей, поняла? Прошипел он ей в ухо и больно сжал запястье. Несколько проходивших мимо студентов обернулись, но вмешиваться не стали. Не смей больше ко мне приближаться. Иначе по этому номеру позвоню я. И назову твое имя. Арсеника дернулась, освобождаясь, и бегом поднялась по лестнице к огромному арочному окну, из которого были видны университетский двор и проспект Гагарина. Села на подоконник, вытянула ноги и разблокировала телефон. Свайп вверх, и все исчезнет. Но Ландер никуда не денется, и Сони, как назло, сегодня нет. Да, пока он ничего не сделал, но ведь не просто же так за ней таскается. Палец завис над кнопкой вызова. Свайп вверх или... Набрав воздух, она коснулась экрана. «Да, слушаю». Слишком молодой голос. Арсеника ожидала другого. «У меня...» — запнулась она. «Скоро будет вечеринка. С фаер-шоу». «Именно так? Уверена?» «Да». «Где ты?» Арсеника назвала улицу. «Город какой!» Он зевал, не слишком чисто выговаривал «Р» и нравился ей все меньше. Напрасно она доверилась Нелидову. «Город!» Еще бы страной поинтересовался. Выслушав ответ, он помолчал, похоже, набирал что-то на клавиатуре компьютера. «Во второй половине дня буду». Он назвал торговый центр. Арсеника знала, где это. «Давай, до связи». Вот и все. Так же просто, как заказать доставку пиццы. Деньги она найдет. У матери припрятано. Если надо, Соня сколько-нибудь одолжит. И Нелидова можно снова напрячь. Одним номером не отделается. Прежде чем пойти за курткой, Арсеника посмотрела в окно. Ландер привычно дополнял собой пейзаж. Чернел за воротами с этим своим угрюмо отсутствующим видом. Что именно с ним произойдет, Арсенику не интересовало. Она даже не будет требовать подтверждения. Главное, чтобы его не стало. Кисть руки с полупрозрачными пальцами легла на стекло, закрыв часть улицы и Ландера с его мотоциклом. Прохладная поверхность запотела от прикосновения. Чтобы его не стало. Вот так. Как ощущает себя твое тело? Было холодно и жарко одновременно. Свитер промок и кололся. Пот стекал по спине, а руки, наоборот, никак не согревались. В каком положении твоя голова? Шея затекла, сверху нависла чужая сумка. Внизу сменяли друг друга грязные ботинки, кроссовки и сапоги других пассажиров. Знали бы все эти люди, куда она едет. А теперь перенеси внимание на дыхание. От кого-то крепко несло перегаром. Успокаивающий голос под медитативную музыку советовал наблюдать за волнами дыхания. Но она сняла наушники и убрала их в кейс. Вышла из автобуса и вместе со всеми влилась во вращающиеся двери торгового центра. Люди разбрелись по магазинам, а она в поисках достаточно уединенного места свернула к пожарной лестнице. Убедившись, что вокруг никого, набрала номер со смутной надеждой, что все отменяется. «Вашан, заходи!» — велел тот же голос. «Прямо и налево. Да, налево. Есть еще время передумать. Со стороны Нелидова было бы остроумно избавиться от нее подобным образом. Прямо оттуда, где она заказала человека, отправить в СИЗО. Но сейчас она здесь, как все. Обычная покупательница. Для начала можно посмотреть издалека». Арсеника взяла корзину и неуверенно двинулась между рядами. «Как ощущает себя твое тело?» «Давай, расслабься, он тоже не знает тебя в лицо». Она уперлась в сыры и дальше не пошла. Глянула влево, сразу отвернулась. Надо же, несуразный, как и его голос. Черный пиджак, черная футболка, короткие красные конверсы. Волосы выглядят так, будто стригся сам. Разные длины торчат на затылке. Узкоплечий, тощий и ростом ниже Арсеники. Против Ландера ни о чем. «Привет!» Сразу подумал, что это ты. Пожалуй, его можно было бы назвать интересным, если бы не... Сложно понять, что за «не». «Тут что-нибудь нормальное есть?» Арсеника дернула плечом. Знать бы еще, о чем это он. «Может, это? Смотри. Свинина, шпик, соль. Пойдет». Он кинул пачку нарезки в тележку, где уже болтались упаковка пива, чипсы и несколько коробок замороженной пиццы. «Дэв!» Он пожал ее мокрые пальцы, протянутые в ответ. От него пахло чернилами потекшей шариковой ручки. «Арника!» «Арника?» «Просто Ника!» Она внезапно разозлилась. «Как скажешь. Срок годности. Проверь, пожалуйста». Арсенике снова начал мерещиться обман. Этот Дэв выглядел студентом-второкурсником мехмата, который в свободное от учебы время подрабатывает здесь же, в торговом центре, консультантом по бытовой технике. Пока он складывал продукты в пакет и расплачивался, Арсеника собиралась с мыслями, чтобы попрощаться. Напрасно медлила. Когда начинал говорить Дэв, в голове становилось пусто. «Ну что, куда теперь?» Пока она соображала, разобрался сам, по схеме этажей. «Фудкорт на третьем, эскалаторы там». «Да вот же», — она кивнула на лифты. По его лицу пробежала едва заметная судорога. «Я не езжу в лифтах. Обо мне откуда узнала?» Придумать ответ заранее она не догадалась и решила не врать. «От Виктора. Ну, Вика». «Вик вроде умер». «Пропал без вести». Дэв стоял на ступеньку выше и барабанил пальцами по поручню. Арсеника видела его часы. Красная пластиковая свотч с картой звездного неба на циферблате. Еще только половина шестого, а кажется, поздний вечер. На фудкорте воняло маслом для фритюра. Дэв забрал свой поднос и сел за один из крайних столиков. От вида еды Арсенике стало плохо. Она подождала, пока он съест рассыпающийся бургер, понаблюдала за бегающими детьми, перевела взгляд на двух девушек, смеющихся над чем-то в телефоне. Сразу захотелось домой. «А здесь? Не слишком много людей?» Дэв откинулся на спинку стула и теперь гонял во рту зубочистку. «Да мы вроде просто сидим, колу пьем». «Нет, не просто». «Ну хорошо». Он поболтал остатками льда в картонном стаканчике. «Давай о делах. Хочешь, чтобы я завалил твоего приятеля?» «Хедшот с Дигла, нет проблем». Арсеника не понимала и даже не пыталась сделать вид. «В контру не играла, окей. Тогда скажи, чего ты, вот лично ты, боишься? Камер? Интернет-трафика? Соцсетей? Они сделаны, чтобы ты боялась. Бойся. Как только перестанешь, за тобой придут. А пока представь, что ты здесь одна и просто пьешь колу. Никакого Дэва нет. Ты одна. Тебе херово. Не с кем поделиться. Но и держать это в себе ты больше не можешь. И ты говоришь. С самого начала, как на исповеди. Когда все испортилось настолько, что ты оказалась здесь? Мне на самом деле интересно». «Я...» — начала она. Осмотрелась, уставилась на него через стол и прошипела. «Не собираюсь перед тобой отчитываться, ясно? Ты даже на убийцу не похож». «А на кого я, по-твоему, похож?» Изогнутая бровь, снова зубочистка туда-сюда. «На неудачника». «Ого! Ты самого себя-то защитить можешь в реале, не в игре». Арсеника понимала, что перегибает, но ничего не могла с собой поделать. Все это копилось внутри слишком долго. «Куда тебе до Ландера?» Она встала и повесила на плечо сумку, давая понять, что разговор окончен, но посмотрела на Дэв и передумала. Он замер. Даже выронил дурацкую зубочистку. «Игни здесь?» Арсеника кивнула. «Хочешь, чтобы я устроила охоту на неживого?» «Теперь он живой». Дэв по-прежнему смотрел на нее, но видел перед собой кого-то другого. Это новое выражение проступало на его лице постепенно, словно было результатом актерской игры, когда добродушно придурковатый герой на глазах превращается в безумца. В его прищуре, кривой улыбке и даже странном коротком прозвище, которым он представился, отчетливо читалось нечто дьявольское. Как же, интересно, ему удалось ожить. Вернулся с изнанки города вместе со мной. Мы были вторыми душами. Я заменила Нику Бородину. Он никогда мне этого не простит. Внезапно Дэв расхохотался. Наваждение исчезло. Он согнулся пополам от смеха и лупил ладонью по столешнице. Теперь на них смотрели абсолютно все. Ладно, хватит. Погнали. По-прежнему всхлипывая, он взял пакет и зигзагами пошел к эскалаторам. Арсеника из-под лобья глядела ему в спину. Раздвоение личности. Псих какой-то. На подземной стоянке Дэв достал брелок. Голубой Sportage с московскими номерами моргнул аварийкой. Поколебавшись, Арсеника села в машину. По ногам приятно поднималось тепло. Сиденье тоже было теплым. Даже запах чернил перестал казаться ей неуютным. Дэв включил музыку и прибавил громкость. «Знаешь, как его найти? Или я должен сам?» Арсеника назвала адрес их с матерью бывшего дома. Ландер жил там, у соседки. Дэв. Прозвище скрипело на зубах, но она себя заставила. «Про деньги не парься, банкет за мой счет». «Нет, я просто хотела, чтобы до того, как...» «Пусть он сначала поймет». «Поймет за что». «Принято». Снаружи валил снег. Стоило ей порадоваться, что не нужно мерзнуть и ждать маршрутку, Дэв притормозил возле автобусной остановки. «Давай, следи за новостями. До связи». Арсеника вышла. На джинсах осталась жирная полоса грязи с порога машины. Колеса обдали тротуар брызгами. К черту такую связь. Игня. Сколько раз просила, не таскайся ты сюда. Бутылки, которые он так и не вынес, покатились с глухим стуком. Сегодня хотел убрать, но старуха с утра притащилась поливать цветы. Чужая квартира, а если хозяйка? Или ее дочка за вещами? Хорош, нечего сказать. Ты теперь живой, вот и будь добр вести себя, как живой. Да не придут они, ни подделка, ни женщина, которая принимает ее за свою дочь. Знают, что он здесь, и боятся. Накурил, надымил. Домой иди. Иди, говорю. Не дай бог узнают, всем достанется. И мне, что не досмотрела. Антон-то как? Он встал, шатаясь. Похоже, так и не проспался. Никак не удавалось вспомнить, во сколько вообще лег. Время ускользало. День переходил в ночь и снова превращался в утро слишком быстро. Прежде чем выйти, Игня взял с подоконника банку с остатками воды для полива. Сделал глоток и чуть не выблевал обратно. Из подъезда тащила мертвечиной. Крыса, что ли, сдохла. Холодная кислятина заплескалась возле самого горла. «Не надо тебе столько пить!» Но дело старуха. Игни более-менее ровно дошел до соседской двери. Дальше понял, что прощание с содержимым желудка неизбежно. Совсем ведь непривычный. Только старухиной жалости ему не хватало. Пнув дверь, Игни вломился в уборную. Ржавые потеки под ободком унитаза были тем, что он видел чаще всего остального. Непривычный. Дело времени. Привыкнет. Поплескал в лицо ледяной водой и дотащился до кухни. Голимая вонь преследовала, словно та дохлая крыса лежала у него в кармане. «Ешь давай». Старуха сунула бутерброд и стакан чая. Хоть сразу обратно в сортир. «Нечего рожу кривить, жуй, а то помрешь. И ради чего тогда твоя Ника?» Игни заставил себя проглотить кусок. Вроде удержался, еще бы это заткнулось. Хотелось тишины. Но слова били и били прямо в мозг. «Видела бы она тебя сейчас. На человека не похож. Люди, знаешь ли, зубы чистят, моются, переодеваются. Это жизнь. А ты как был покойником, так и остался». «Ладно, все, понял я. Ишь, затыкает. Антон, спрашиваю, как? Привык?» «Нет». Чай оказался слишком крепким и приторным. Именно таким, какой Игни ненавидел. Он все еще не может. Поговори с ним. У тебя же опыт. Ты справился. Найди слова. Объясни, что если он не будет, то вы рано или поздно сдохнете. Не так уж плохо с учетом того, что оба все для этого делают. Отодвинув пустую тарелку, он собрался, как обычно, свалить из дома. Но наставница первой сдернула с вешалки его куртку и загородила проход. «Не пущу. Иди в душ, переодевайся. Все чистое глаженное в шкафу и за хлебом. А ты как думал, само в холодильник прыгнет?» Послушался, куда деваться. Поплелся в ванную, стянул майку и треники, комом швырнул их на пол, избегая смотреть в зеркало. Подставил спину под ржавые струйки воды. «Нужно где-то достать денег. Неудобно. Живет даром, еще и жрет на старухину пенсию». На верхней полке шкафа лежали ветхая клетчатая рубаха, бывший владелец которой с огромной долей вероятности давным-давно умер, и джинсы самого Игни. Остальные вещи он посеял вместе с Князевскими после того, как тот упал с моста. Сначала было «пока не до того», потом стало «уже». Из всего, что ему принадлежало, остался только он сам. «Ну, другое дело». Отчего-то недовольно сказала наставница, когда он снова появился на пороге кухни. Порывшись в кармане передника, извлекла несколько мятых сотенных купюр и сунула их Игне. Именно это было сложнее всего — протянуть руку в ответ. «Список на столе. Она кивнула на тетрадный лист, перечень покупок в несколько строчек крупных каракуль. «И чтоб никакого пива. Я посчитала. Не получится. Сигареты закончились. Я тебе только вчера пачку купила. Жрешь ты их, что ли?» Игни наспех слепил физиономию почестнее. Кажется, это ему пока удавалось. Старуха повелась. Добавила бумажку сверх. «Нужно что-то делать с деньгами», в который раз подумал он. «Может, мотоцикл загнать? Опять напьешься, можешь вообще не возвращаться. Не больно-то и хотелось». Шел, мерз, загребал ботинками снежную кашу. Этой же дорогой каждый день ходила Ника. Нравилось ли ей? Вряд ли. Нечему тут нравиться. Серые пятиэтажки, сугробы, бурьян. Гаражные ракушки с горами мусора между ними. Ржавый остов жигуленка, вросший в обочину. Ближайший продуктовый через двор, в полуподвале. Вонючий круглосуточный мини-маркет, как раз для таких, как он. Взял хлеб, 2 пакета молока, сухари еще какие-то. Вместо указанной в списке колбасы попросил банку пива и пачку сигарет. Плевать, старухин наврет что-нибудь, как обычно. Не вытерпел. Прямо здесь же поддел пальцем кольцо, выдернул, как чеку из гранаты. «Эй, челкаш!» Хлебая из банки, Игни не сразу понял, что это ему. «А ну, пошел отсюда! Ни стыда, ни совести!» «Клиент всегда прав!» — буркнул Игни и пнул дверь. Возле магазина сел на низкую ограду, закурил и уставился в небо. Вчера ему исполнилось 19. Накануне вечером он вытащил у старухи ключи от Никиной квартиры и, как только она уснула, пробрался туда. Заранее зная, что надерется, готовился, копил со сдачи. 19. В этот день Антон Ландер стал второй душой Антона Князева. Думал, выплатит долг в ЕСМе и отчалит наизнанку города. Кто бы знал, что все получится не так. «Ник, я ведь не смог к ней привыкнуть, к жизни. Как будто сразу взрослым родился. Не было, не было. И вот. И что-то надо делать там, я не знаю, жить». А я утром открываю глаза и с ужасом понимаю, что наступил еще один день. Придумываю себе дела. Ну, встал. А дальше? Люди ведь что-то делают. Старуха шпыняет. «Рожу мой, жри давай». А я просто забываю. Мой единственный смысл — следить за подделкой. Видела бы ты ее лицо, когда она меня замечает. Смотрю и понимаю, для чего я здесь нужен. Пропишу ее наизнанку, а потом и сам туда же. Может, еще встретимся. Встретимся, Ник. Может, встретимся. Голоса он услышал с порога. Прежде чем узнал второй, успел порадоваться, что старуха занята и не заметит его колбасных махинаций. А когда понял, с кем она там, сам себе не поверил. Забежал в кухню, как был, в куртке и грязных ботинках. На него смотрели обе — наставница и Шанна. Шанна явно сомневалась в его подлинность, встала, подошла ближе, улыбнулась неуверенно и все-таки обняла. Одной рукой он гладил ее по спине, а во второй по-прежнему сжимал пакет из продуктового. «Ты как здесь?» Наверное, самый дурацкий вопрос из возможных. «Через полупуть. Следовал за Любовью Петровной, а то мало ли где ты». «Правильно». Шанна вернулась за стол. Игни жадно всматривался в ее лицо, знакомое оттуда, где рядом еще была Ника. И сам он был на своем месте. «Я уже начала рассказывать, пока мы тебя ждали». Шанна переглянулась с наставницей. Та мелко затрясла головой, закивала, расправляя складки на выцветшем фартуке. «Короче, ты ведь знаешь, кто я теперь?» Догадывался. К этому все и шло. С тех самых пор, как Шанна ушла наизнанку города вместе со своей инфернальной бабкой. Коровья смерть. Вступила, выходит дело, в наследство. «Моей бабушки больше нет. Но она не просто умерла. Бабушка принесла себя в жертву. Слово «жертва» никак не вязалось с той жуткой старушенцей. «Принесла себя в жертву? Мосту!» Со значением сказала Шанна и замолчала, словно ждала вопросов. От слова «мост» до сих пор в левой стороне груди покалывала. «Будущих мертвецов?» «Ну не Канавинскому!» — вспылила она. «Да, тому самому, по которому вы с ней, то есть ты вернулся на лицевую сторону. Понимаешь, для того, чтобы по нему пройти, если ты, конечно, не коровья смерть, нужна жертва. Когда бабушка открыла вам мост, она обменяла вас на себя. Я понятно объясняю?» «Вполне. И зачем ей это понадобилось?» «Уж точно не ради вашей с Никой светлой и чистой любви. Она передала мне свой дар и мечтала уйти. Состариться, но не умирать, было для нее пыткой. Интересно, конечно, но совершенно непонятно, к чему она клонит. Как там положено говорить в таких случаях? Светлая память? Земля пухом? И вот ради этого она сюда прискакала?» «Не догоняешь», — проницательно заметила Шанна. Игни слегка пожал плечами. «Хм, успела отвыкнуть от твоей заторможенности. Я могу это повторить?» «Повторить, говорю. Страдающие от приступов глухоты читают по губам. Я могу привести сюда Нику». Наставница жутко ругалась, когда он курил в квартире, но сейчас был особый случай. Пальцы мелко подрагивали. Игни усилием воли сосредоточился на последних словах Шанны. «И тогда умрешь ты». «Да, но мне, сам понимаешь, не хотелось бы. Жертва любая сгодится, а то есть тут одна на примете», — хмуро сообщил он, стряхивая пепел себе под ноги. «Только добровольная». Шанна развернула карамельку, сунула ее за щеку и выдержала паузу. «И она у нас есть». Замершая возле окна наставница шевельнулась, оставила в покое подол своего фартука и робко улыбнулась. «Я сама предложила. Наверное, нужно было как-то отреагировать. Ахнуть там, охнуть. Запротестовать. Переубедить. Выразить сожаление, негодование, испуг. Но выражать оказалось нечего. Они обе это поняли и в дальнейшем обращались только друг к другу, словно Игни только что вышел. «Я хочу, чтобы ты была рядом, когда я это сделаю», — просила наставница. Тихо, виновата, будто о большом одолжении. «Одной страшно». «Само собой», — заверила Шанна. «Только придется поторопиться. Жертва на лицевой стороне самая надежная. Мы с Никой легко пройдем. Легче, чем вот он». И стрельнула глазами в Игни. «А ему?» Еще один взгляд. «Вообще-то могла бы говорить напрямую, раз его это тоже касается. Нужно будет решить одну проблему». «Какую?» — не выдержал Игни. «Та девушка». Шанна так к нему и не повернулась. «Как она себя называет? Арсеника?» При звуке этого имени кулаки сами собой сжались. «Когда вернется Ника, на лицевой стороне города ее быть не должно». Игни наконец-то начал понимать. Если Ника вернется с изнанки и застанет здесь свою ожившую вторую душу, лицо города воспримет это как нарушение порядка. Для порядка две Ники — это перебор. А значит, хаос. «Хаос», — повторил он вслух. «Напомни, что там когда-то Ариман говорил по этому поводу?» Очередное имя из прошлого. Одно за другим они возвращались в его жизнь. Может, сам он тоже рано или поздно вернется? «Эх, конвоир Ландер», — необидно укорила Шанна. Услышать подзабытое обращение оказалось неожиданно приятно. «Такие вещи нужно знать, как отче наш. Живые начнут видеть мертвых. И тоже захотят стать мертвыми». «Именно. Нужно уладить вопрос до того, как Ника окажется в городе. Я тут кое-что захватила. Тебе, может, и не надо, а вот Антону точно пригодится». «Осиновый кол», — брякнул Игни и наткнулся на ее удивленный взгляд. «Мысли, что ли, читаешь?» Шанна держала двумя пальцами длинный плоский ключ. «Думала спрятать в соседней квартире, а там мама Ники как раз книги забирала. В общем, опасно, могут случайно найти. Тебе нужен заброшенный особняк, в котором мы ночевали. На втором этаже — письменный стол. В нижнем ящике — сейф. Кое-что из арсенала — предел порядка. Чего так сложно? Прямо сюда бы и тащила. Шанна понизила голос. Любовь Петровна была против. У нее сын в 8 лет случайно застрелился из отцовского ружья. Никакого оружия в доме. Но ты же справишься? Игни кивнул. Вечером подделка попрется в клуб. Расписание ее жизни он изучил до мелочей. Только времени у нас впритык, призналась Шанна и посмотрела прямо на наставницу, от которой многое теперь зависело. Сам он на месте старухи уже задергался бы и пошел на попятную, но та неплохо держалась. «Сколько?» — спросил за нее Игня. «Сутки. Потом Ника уйдет. Но совсем. Вверх по течению реки. Или вниз, черт его упомнит. Сейчас мне надо вернуться наизнанку и все подготовить», — резко засобиралась Шанна. «Буду вечером. Скажем, в 9. Успеешь?» «Нет. Без вариантов». Хмуро ответил он, параллельно прогоняя в уме распорядок дня окончательно приговоренной подделки. «Утром, ближе к 5. «Плохо. Что, быстрее совсем никак?» «Я вообще-то не за картошкой собираюсь», — взорвался он, но взял себя в руки и договорил почти спокойно. «Подумаю. На Князева даже не рассчитывай. Только сейчас заметил, что они с Шанной остались наедине. Наставница ушла в спальню, и плакала там о своем. Юная коровья смерть тоже кривила губы и некрасиво морщилась. «Игни». «Что?» «Как он?» «Подыхает. Ждет тебя. Ты бы, может, навестила?» «Будет только хуже». Шана отвернулась, что-то там с лица смахнула и исчезла в полупути. Вот и поговорили. В доме стояла тишина, не имеющая ничего общего с отсутствием звуков. Скорее, с отсутствием надежды. С вопросами Игни не приставал, но невольно задумывался, какой способ выберет наставница. Веревка, бритва, лекарство. Сам бы он, наверное, вздернулся. Быстро, надежно. Но в таких делах с советами не лезут. Он собирался поехать в особняк прямо сейчас. Заночевать там же, а утром взять то, что подгнала Шанна, и к возвращению Ники утрясти вопрос с порядком. Наставница вернула почти с порога. Крикнула. «Горе мое, ты еще не ушел? Подойди. По-хорошему, сам должен был спросить, нужен ли я здесь. Если не благодарностями сыпать, то хотя бы видимость создавать. Человек, как-никак, жертвует». Однако желание слиться, неважно куда, только бы подальше, казалось сильнее. Он снова закурил в кухне, и снова это осталось без внимания. «Что? Так и не скажешь?» «Спасибо», — процедил Игни в промежутке между затяжками. Наставница смотрела прямо перед собой, склонив к плечу маленькую голову в бирюзовом платке. «Сильно же я в этой жизни нагрешила, раз в последние собеседники мне достался ты». Игни не перечил, слушал и помалкивал, им только подтверждал сказанное. «Все документы у соседей. Розовая папка на столе в комнате Ники. Эту квартиру я переписала на нее. Полусгнившая однушка в аварийном бараке. Черные пятна плесени на потолке, запах сырости, ржавчины и тараканы. Однако Игни хорошо знал цену даже такой, ветхой, крыши над головой». «Спасибо», — повторил он. Забавно, но подаренная жилплощадь впечатлила его гораздо сильнее, чем подаренная жизнь. «Это еще не все. В папке листок с адресом. Дом-интернат для умственно отсталых детей при женской обители милосердия. Девочку зовут Милена Коршунова. Скажете, что от меня. Вас познакомят. Не бросайте ее. У нее вторая душа. Обе сейчас потерянные. Сложно. И ты знаешь, почему». Игни знал. По разным причинам. Вторая душа проявляет себя в 14. До этого можно разве что встать во сне, походить по комнате, на крышу вылезти и кошек распугать. И все это будешь делать ты, а после уже она. 14 лет вторая душа учится существовать отдельно. Как минимум, добывать себе еду, критически мыслить и не отсвечивать в социуме, который крайне нетерпим к шляющимся по ночам подросткам. С учетом того, что Милена Коршунова, скорее всего, не слишком продвинулась во всем перечисленном, ее ночная душа должна была справляться катастрофически плохо. «Пообещай, что вы к ней приедете». Игни кивнул, обещая, и в то же время нет, и на шаг отодвинулся к двери. «Останься», — тихо попросила наставница. «Дождись со мной. Не хочу сидеть здесь одна». Порывшись в буфете, она выставила на стол бутылку с мутной жидкостью и два стакана. Игни жестом отказался. Слишком важный день. Ничего не должно сорваться. И наставница пила в одиночку, не закусывая, большими глотками. «Расскажи мне, как там?» «На изнанке города». «Нормально». Он задумался, пытаясь подобрать достаточно образное описание безысходности, пустоты и окончательности всего того, что влекло за собой смерть. Не получилось. Плюнул и повторил. «Нормально». И то ладно. Больше она не расспрашивала. Сортировала книги и ветхие тетради, пожелтевшие листки с рецептами, газетные вырезки и неразборчивые письма. Достала аптечку. Дальнозорко щурилась и отводила руку, чтобы разобрать названия и даты на просроченных лекарствах. Иногда прибегала к помощи Игни, но чаще справлялась сама и складывала отобранное в отдельную коробку. Насчет способа он не ошибся. Шанна появилась около 9, как и обещала. Под оранжевым абажуром с облезлой бахромой уже горела лампа. Дешевый пластиковый петушок-будильник отсчитывал последние десятки минут старухиной жизни. Под потолком клубился табачный дым, а Игни дремал в углу. Шанна положила ладонь ему на плечо. Игни открыл глаза, но так до конца и не проснулся. «Уходи сейчас». От курева драло в горле, но он не посмел задержаться, чтобы глотнуть воды. Пахло от чего-то с сырниками, хотя вряд ли наставница решила сварганить ужин за полчаса до смерти. Игни повесил на локоть шлем, но прежде чем спуститься к стоянке, заскочил в соседнюю квартиру. Розовая папка наставницы, как и было обещано, лежала на столе. Он взял ее, не глядя свернул в трубочку и уже на улице кинул в один из мотокофров. Побродил вокруг, рассеянно осматривая байк. С первых заморозков собирался шиповать покрышки, но руки так и не дошли. Да и денег. Только давление в шинах сбросил, все, на что ума хватило. Снега, правда, нет почти, так, мешанина грязи с реагентом. Доедет. Напоследок он заставил себя взглянуть на окна квартиры наставницы. Попетлял дворами, то набирая скорость, то притормаживая. Проверял сцепление с дорогой, заодно проветривал голову. Думал, совсем скоро увидит Нику. Не о том думал. Сначала в клуб. Убедиться, что подделка там, а она будет там. Потом в особняк и на место. Надежная, давно присмотрел между остановкой и подъездом подделки. На такси она не поедет, дождется первой маршрутки. Оттуда поднимется по длинной лестнице и пойдет дальше, мимо оврага, за которым котлован с вколоченными сваями. Она свернет. Он тоже. Даже если она заорет, никто не услышит. Затащить на стройку, грохнуть, столкнуть в щель под плитами. Внизу незамерзающая жижа. Когда еще найдут? И что к тому времени останется? Игни мысленно проговаривал каждый шаг. Это помогало удерживать глаза открытыми. На светофоры уже не отвлекался. Нужно было снять кофры. Даже пустые кофры — лишний вес. И зеркалами можно было пожертвовать. А так быстрее раздолбает, чем продаст. «Котлован», — напомнил он себе. «Котлован». Почти видел эту яму с накренившимся на краю вагончиком бытовкой, брошенными на дне лопатами и чаном с застывшим бетоном. Снова проскочил на Кратный. Дорога была пуста. Когда до клуба оставалось два поворота, на перекресток выкатилась серая «Волга». Он понял, что не успеет разминуться. И не успел. Арсеника. футболке пахло куревом. В ушах еще звенели дискотечные басы. На кухне дребезжал мобильный матери. Он-то ее и разбудил. Мать прошаркала тапочками по коридору. Говорила долго, но слов разобрать не удалось. Кто вообще звонит в такое время? Дверь приоткрылась. Арсеника убрала с лица налипшие волосы. «Что там?» «Беда». Мать прошла в комнату и тяжело опустилась в кресло. Наша старая квартира сгорела. Арсеника не выдержала, рывком села в кровати, спустила босые ноги на пол. «Когда?» «Сегодня ночью. Газ взорвался. Вся мебель, наши вещи. Да бог с ней, с мебелью. Вер, бабушка Люба умерла. Соседка, та самая, у которой после возвращения с изнанки города прижился Ландер. Больше никого не нашли?» Спросила она осторожно. «Нет», — отрезала мать. В последнее время она даже по фамилии его не называла. «Дэв все-таки это сделал. По-настоящему». «Так вот что такое фаер-шоу. Или совпадение? Старый дом, утечка газа. Всякое может быть. Ладно, дочь, будем держаться». Посидев еще немного, мать погладила ее по плечу, чего не позволяла себе уже давно. «Ты постарайся еще поспать. Я сама туда съезжу. Бедная бабушка Люба, бросили мы ее одну». Арсеника подтянула колени к груди и закрыла глаза. Куда делся Ландер? Тем более ночью, когда ему положено смирно лежать в своем саркофаге и видеть сны о второй душе. Знает ли Дэв, что облажался? Стоило ей задремать, Дэв и пожар превратились в мелькание бессвязных сцен. Его лицо, красные кеды. Вот он тянет ее за руку по деревянной лестнице, а она сопротивляется. Ведь там ее увидит Ландер, увидит и все поймет. Она сама хотела, чтобы он понял, только не так. Не должен он ее видеть, Дэв, мы договаривались не так. Арсеника заставляла себя проснуться, засыпала снова, и все продолжалось. Напрочь разбитая, она сбросила одеяло. Достала свитер, накинула его на плечи и поплелась в кухню. Чайник еще не остыл. Она налила кофе, телефон положила рядом. Ждала звонка, хотя бы сообщения, любого намека, что все это не случайность. Где Ландер? Все-таки не выдержала, схватила телефон и набрала Дэва. «Я», — ответил он сонно. «Надо поговорить». «Говори». «Давай встретимся». Он жил в заречной части на вторчермета. Час пути и две пересадки. Снова вернулась внутренняя дрожь. Так теперь будет каждый раз или привыкнет? Нет, незачем к нему привыкать. Дэв встретил ее босиком, в одних спортивных штанах и зубной щеткой во рту. Кивком предложил пройти и вернулся в ванную. Арсеника сняла ботинки, аккуратно поставила их рядом с его кедами, осмотрелась. Что ж, довольно посредственно. Хата из разряда сутки-часы, еще и полупустая. В единственной комнате, куда она заглянула, на полу лежал толстый надувной матрас со скомканным постельным бельем. Рядом дорожная сумка. Разложенный ноутбук, провода и плазма во всю стену. Похоже, куда больше времени Дэв проводил на кухне. Заказывал еду и забывал выносить мусор. На подоконнике, воткнутая в подставку ладонь, дымилась сандаловая палочка. «Кофе?» Она помотала головой, но Дэв не увидел и принял молчание за согласие. Закурил и с сигаретой в зубах стал набирать воду в джезву. Беззвучно работал телевизор. Шли местные новости. На то, чтобы узнать двор, хватило секунды. Чужая память откликнулась мгновенно. Так вот, значит, в какой дыре она жила раньше. Дом-суицид. И хорошо, что наизнанке города стало одним адресом больше. «Дев, послушай». Чем чаще она повторяла его прозвище немысленно, а вслух, тем легче оно ей давалось. «Это ведь ты сделал?» Он глянул на экран и сразу отвернулся. «Ну?» Только Ландера там не было, и соседка, у которой он жил, погибла. Перед ней появилась треснутая кружка со следами предыдущего кофе. «Знаю». Дев сел напротив, закинул ногу на ногу, прищурился от табачного дыма. «Ты ведь хотела, чтобы он чего-то там осознал перед смертью?» «Ну, в общем...» «А та бабка, она уже мертвая была. У нее, походу, сердце остановилось. Короче, я ее не убивал. Серьезно. То есть ты вошел, увидел труп, проверил пульс и все равно открыл газ? Типа того». Арсеника молчала и пыталась поверить. «Давай, пей кофе и приходи ко мне. Ты же за этим сюда приехала, а не про Игни трепаться». Пока она придумывала, как его послать, слушать стало некому. Из комнаты раздались механические вопли и стрельба. Дев включил плойку. «Придурок! Он вообще себя видел?» Кофе она вылила в раковину. На цыпочках прокралась в прихожую, бесшумно обулась и надела куртку. Входная дверь оказалась заперта. Ключей нигде не было. Заметив ее суету, Дев похлопал по полу рядом с собой и протянул второй геймпад. «Давай, приземляйся. Я ухожу. Открой, пожалуйста. Обыграешь меня? Выпущу». «Шутит, что ли?» Арсеника неуверенно опустилась на колени и коснулась разноцветных кнопок. «Ты справа», — объяснял он, накрыв ее пальцы своими. Его дыхание пахло зубной пастой и сигаретами. «Шаг. Вот так. Назад. В сторону. Да не дергайся ты так. Туда смотри. Прыжок. Удар. Все просто. Знаешь, за что я люблю Сайеркса? Его мировоззрение — невольное зло». Она слишком напряглась, чтобы вникать в смысл его слов. Сайеркс был так предан клану, что согласился стать киборгом, но при этом утратил человечность. Потерял душу и свободу воли. Арсенику накрыла разноцветная сеть. Удар противника выбил из нее фонтан крови. «Ты только послушай, как это звучит. Невольное зло. Я тоже невольное зло. Я забыл, каким был раньше». Злость в его голосе мгновенно набрала силу. «Меня заставили забыть. Знаешь, кто? Твой чертов говнюк Игни». Арсеника вцепилась в геймпад и замерла. Казалось, если она шевельнется, он тут же на нее бросится. Дев шумно дышал, глаза его были пусты. «Объем среднего гроба», — заговорил он с виду спокойно, — «886 литров. Из них 66 литров занимает тело человека. Остальное — воздух, и только пятая его часть — кислород. Это 164 литра. Взрослый тратит примерно пол-литра кислорода в минуту и задохнется спустя 5,5 часов. Мне было 14. Я пролежал 8. Мне правда пора. Он ударил коротко, без замаха. Голова дернулась так, что хрустнула в шее. Внезапная, незаслуженная боль. «Прости. Ты псих, ублюдок, псих, неудачник. Да. Тебе нужна помощь психиатра. Да, да. Нельзя показывать страх. Нельзя вести себя как жертва. Нельзя». Слова выходили толчками в такт пульсации боли. «Выпусти меня отсюда». Дев вынул из кармана связку ключей и протянул на раскрытой ладони. Арсеника сделала шаг. Потом еще один. Дев оказался быстрее. Конец первого эпизода. Читала Саша Степанова.